Олег Карандин, компьютерный гений, выросший из скромного советского специалиста по АСУТП, то бишь по автоматическим системам управления, технологическими процессами, если кто забыл, в настоящего современного программиста. Осуществлял консультации во всех областях мультимедиа, обеспечивал бульвар компьютерными игрушками, а также серьезными программами и полезными адресами в интернете. Гулял зачастую с женой Валей. Собака – далматин по имени Фараон Орхидеевич Цезаревский. Чего не придумать только в собачьих документах, а по-простому Фари. И, наконец, Юлька. Просто Юлька. Нимфа, волшебница, фея. Иногда, очень редко, вместо нее гуляла мать, точнее мачеха. Отец, полковник милиции Соловьев, на бульваре не появлялся. Он вообще в Москве жил наездами. Предпочитал дачу, чистую экологию и тишину. Юлька старалась прогулки не пропускать, даже когда приходила совсем усталая из своего вечернего юридического института. Она любила потусоваться в компании старших товарищей, послушать умные разговоры. Иногда о себе рассказать, иногда попросить совета. А уж на общих пьянках праздники, как общенародные, так и персональные, отмечались здесь традиционно и весело. Юлька всегда становилась душой общества. Сыпала молодежными анекдотами, в которых порой из-за обилия сленга приходилось объяснять, над чем следует смеяться. Строила глазки мужикам, игриво шутила, позволяла целовать себя в щечку на прощание. Но первая встреча с Юлькой на бульваре получилась у Тимофея совсем не такой, как он ожидал. Тогда, в августе, возле разбитой машины, случилось настоящее чудо. Кто еще нравился ему так сильно за последние 15 лет? Ну, о первых годах после свадьбы и говорить нечего. Тимофей перебирал в памяти и никого не находил. Да, заглядывался на красивых девиц, особенно летом и на пляже. Это было. Да, случалось глупо мечтать об адюльтере, как развлечение. И такое было. И еще было совсем уж нелепое желание поквитаться. Это очень давно. После того, как между первым и вторым курсом Верунчику еще 2 лет не было, он уезжал на шабашку на 1,5 месяца деньжат подзаработать. А Маринка проторчала все это время в Москве. Дачи у них тогда не было, а снимать не пойми что с крохотной девочкой не хотелось. И вообще живут на окраине, воздух нормальный, Битцевский парк рядом. В общем, ребенок в значительной степени был повешен на бабушку. А Маринка решила от мужа не отставать и подрабатывала в институтской библиотеке, книги перебирала. Как выяснилось, не только книги. Там интересный коллектив сложился. Старшие ребята-дипломники, увлекавшиеся сугубо запретным в ту пору тантризмом и ценившие в нем преимущественно сексуально-практическую сторону, задурили простодушной девушке голову. А к тому же красавчик Максим ей вдруг понравился. Короче, когда молодые супруги встретились, после первой в их жизни серьезной разлуки, им было о чем рассказать друг другу. Тимофей на БАМе много сибирской экзотики повидал. Правда, местных баб из поселка Звездный обслуживать ему было некогда. Сил хватало лишь до койки, в общей палатке доползти, на негнущихся ногах. А вот молодая жена, слово за слово, охи-вздохи, потом давай глаза прятать, потом слезы и созналась в измене. Правильно сделала. Слухами земля полнится. А когда посторонние про тебя рассказывают, всегда хуже выходит, и гадостей по дороге больше налипает, и всем обиднее. В общем, Тимофей поорал, поорал. Да и простил, конечно. Не морду же бить, в самом деле. Но через месячишко выяснилось, От друзей интересная подробность. Маринка-то его не с одним Максимом переспала, а с четырьмя ребятами. Редькин вздрогнул, вмиг осознав, что это правда. Неужели со всеми сразу? Нет, оказалось по очереди. Но ведь это, пожалуй, еще хуже. Маринка признала все, не сразу, но признала. И что это на нее тогда нашло? Объяснить не сумела, Тимофей тем более. И странным образом именно чудовищный абсурд ситуации помог примириться со случившимся. Обида и ревность ослабли. Один мужчина — это серьезная измена. А четверо за один месяц — это же просто бред и помутнение рассудка. Тут не ревновать, а лечить надо. Но вот желание поквитаться возникло и прочно поселилось в мозгу. Не в буквальном смысле, разумеется, найти четырех девок, чтобы один к одному все вышло, а в принципе. Тимофей победил в себе этот комплекс только через 3 года. Дело было так. Они с Маринкой оказались в компании золотой молодежи на подмосковной даче. Хозяин, молодой, но жутко толстый и потливый парень, прослыл любителем эротических экспромтов. И когда все собравшиеся были уже на рогах, 8 самым бодрым предложил с ящиком вина отправиться на ближайший пруд, испытать все прелести романтического ночного купания. До воды добрались немногие. Некоторые элементарно боялись утонуть, и правильно, между прочим. Зато все поголовно разделись и добрались друг до друга, нарочито перемешав мужей, жен и просто партнеров, с которыми приехали. В глазах Редькина 4 окружавших его девушек и 3 парней давно уже превратились в 14 зыбких фигур не вполне определенного пола. Поэтому, в сущности, было все равно, что досталось ему не фотомодель, а самая страшная девица с вислым задом, большой, но некрасивой грудью, кривыми ногами и лошадиной челюстью. Тем более, что активность она проявляла невиданную и делала много такого, чего Маринка не умела или не любила. А это интересно. Рот у этой девицы работал как форвакуумный насос. С ней нужно было сражаться, если не хотел иметь синяков на всех местах. И другими губами она тоже как будто целовала. Обхватывала, например, голыми ляжками ногу или руку и елозила со стонами. А то вдруг, хитро извернувшись, коротко и страстно прижималась разгоряченным лоном к самым неожиданным местам — к лбу, к шее, к груди. Наконец, она чрезвычайно виртуозно ласкала все тело Редькина ладошками и пальцами. Собственно, с этого и начала. Сидя на коленях у Тимофея, деваха потрясающе нежно ерошила ему волосы. Он хорошо помнил, как именно в тот момент победил все еще дремавшую где-то внутри робость и давнее желание поквитаться с Маринкой. С восторгом вырвалось наружу. Он осмелел и с наслаждением начал мять еще под платьем большую мягкую грудь своей избавительницы. А дрожащий от нетерпения рукой потянулся к горячему и влажному, туда, пониже заветного треугольника. Собственно, вот только это все и было здорово. А потом, когда началась возня на мокрой, стоптанной прибрежной траве, когда он лежал, чувствуя лопатками какие-то веточки и жучков, а эта туша самозабвенно прыгала на нем, удовольствие уже кончилось. Ему было душно и даже немного больно. И было противно смотреть на мокрые складки живота, на тяжелые прыгающие титьки, на ее непрерывно открытый слюнявый рот. Нет, не ту они выбрали позу, ох, не ту. И особенно противно, на собственную детородную жидкость, мутными каплями запутавшуюся в ее кудряшках. К финишу Тимофей пришел как-то случайно, скучно, бесцветно, и после этого его почти сразу стошнило. Вина-то выпили очень много, а вначале еще и водки. Но цель — отомстить за супружескую неверность — была достигнута на все 100. Почему? Да потому что хозяин дачи сильно промахнулся, выбрав именно себе худенькую и стройную Маринку. Она и на трезвую-то голову, и даже в легкой эйфории подобных мужиков терпеть не могла. А когда к моменту всеобщих совокуплений назюзюкалась и уже сверх меры готова была блевать сильно раньше мужа, так что вывернула Мариночку сразу, от первого же мокрого поцелуя и неистребимого запаха пота в объятиях сластолюбца, жирные лапищи которого даже похватать ни за что толком не успели. Парень вынужден был сразу идти купаться. Ну а после того, как Маринку начинало тошнить, вернуть ее к активной жизни, это уже дело нереальное. Однако самое, может быть, интересное, что эта давняя оргия стала практически последним эпизодом в истории супружеских измен семейства Редькиных. Повзрослели, поумнели. Были, конечно, отдельные мелкие попытки, с обеих, надо думать, сторон, но успехом они не увенчались.